10 птичек, стайка. Пойка, подпевайка, 10 птичек, стайка. Эта птичка — соловей, эта птичка — воробей, эта птичка — совушка, сонная головушка, эта птичка — свиристель, эта птичка — карастель, эта птичка — скворушка, серенькая перушка. Это зяблик, это стриж, это развеселый чиж. Ну, а это злой орлан. Птички, птички, по домам.